Материалистическая идея практики, сознание и теория идеологии, новая концепция истории, структура общества, человек как субъект истории, освобождение индивида, решение проблемы свободы. Третье. Концепция диалектики в творчестве Маркса и Энгельса. Отношение Маркса к гегелевской диалектике в 40-е годы, развитие Марксом диалектики в 50-70-е годы, преобразование метода открытия материалистической основы диалектики, философское творчество Энгельса, диалектика природы, Энгельс об опасности вульгаризации марксистской философии. Четвертое. Развитие марксистской философии Лениным. Материализм и эмпириокритицизм. Исследование диалектического метода. Законы исторического развития и реальная история. Учение о государстве. Моральное учение, культурничество и простые начала нравственности. Пятое. Марксистско-ленинская философия в послеленинский период. Полемика между механистами и диалектиками. Дискуссии 30-х годов. Дискуссии 1947 года. 20-й съезд КПСС и развитие философии в СССР, перестройка философии в свете нового мышления, многообразие концепций внутри зарубежной марксистской философии. Глава 4. Немарксистская философия 20 века. 1. Становление и развитие неклассической философии. Основные принципы классической философии, критики классической философии и ее защитники, особенности немарксистской философии России конца XIX – начала XX века. 2. Проблема нерационального, иррационализм. Воля вместо разума. Новая картина мира и идеи творческой эволюции, мир сквозь призму ощущений, бессознательное и психоанализ, иррационализм и мистика в 20 веке. 3. Культ научно-технического разума и его противники. Сциентизм и антисциентизм. 4. Человек в мире и мир человека. Новый поворот к человеку. Отчужденный человек в эпоху социального кризиса. Существование человека и его сущность. Бытие человека и бытие мира. Человек как уникальное существо. Бытие между жизнью и смертью. Пограничная ситуация и современное человечество. 5. Религиозная философия в 20 веке. Традиционализм и попытки обновления. Классики религиозной философии и причины их влияния. Ориентации и переориентации религиозной философии. Проблема доказательства существования Бога. Поворот к человеку, классическое и неклассическое в религиозной философии, добро и зло. 6. Специфика и судьбы философии, проблемы знания и языка, спор вокруг метафизики, замысел проверяемой философии, принцип верификации, понимание языка в неопозитивизме, специальное философское знание в неопозитивизме, структурализме, герменевтике, язык и мир, язык и сознание, от анализа языка и знания к социально-нравственным проблемам, панорама немарксистской философии в 80-х годах XX века.